Глава 26. Макс. В последующие несколько недель случилось много всего. Я подписал очень дорогой, космически дорогой контракт с командой, у которой были все шансы добраться до плей-офф, и слетал в Калифорнию, чтобы принять участие в пресс-конференции, которую давало руководство клуба. Мой переход в калифорнийский клуб произвел в СМИ настоящую сенсацию, которая, к счастью, довольно быстро сошла на нет, и я смог потихоньку ускользнуть обратно в Нью-Йорк, чтобы собрать оставшиеся в квартире вещи. До начала тренировок оставалось еще довольно много времени, но поскольку в Нью-Йорке меня больше ничто не держало, я не стал мешкать и позвонил в транспортную компанию, чтобы отправить мое барахло на западное побережье. Сразу после этого я зашел на сайт авиакомпании и взял билет в один конец. Мой рейс до Лос-Анджелеса отправлялся через 5 дней. Откровенно говоря, с этим контрактом мне чертовски повезло. Так что мне следовало бы прыгать выше головы от радости. Большинству людей пришлось бы горбатиться всю жизнь, чтобы заработать столько, сколько мне обещали заплатить за год. Но дело было даже не в деньгах. Сейчас я был как никогда близок к тому, чтобы осуществить все, о чем я мечтал с тех пор, как впервые надел коньки и вышел на лед. И все же я чувствовал себя несчастным. Чертовски несчастным, если быть точным. Почему? Сами догадайтесь. Как раз в это время наша мать приехала в Бостон, чтобы навестить Тейта и внучек. Мне тоже хотелось перед отъездом повидаться с братом и мамой, но учитывая, что я едва выносил самого себя, мне было трудно рассчитывать, что и остальные согласятся терпеть мое подавленное настроение. Ехать или не ехать? Я ломал голову над этим вопросом битых 2 часа. А потом позвонил в Бостон и сказал матери, что у меня осталось в Нью-Йорке слишком много дел, которые нужно доделать, и что я лучше навещу ее в Вашингтоне на следующей неделе, после того, как обоснуюсь на западном побережье. Чтобы взбодриться, я решил отправиться на пробежку. Не знаю, как далеко бы я убежал, но когда я был всего в миле-двух от своего бывшего дома, неожиданно пошел дождь. И это был не просто дождь, а настоящий тропический ливень. За считанные секунды я промок до нитки, но решил, что так мне и надо. На обратном пути я пробегал мимо Мэдисон Сквергардена. Один из охранников, Глен, с которым мы приятельствовали, как раз вышел покурить под навес. В тот вечер, когда я познакомился с Джорджией, он тоже дежурил. Заметив меня, Глен махнул мне рукой, и я свернул в его сторону. «А, Ярвуд! Перебежчик чертов!» Глен широко улыбнулся. «Какого черта ты делаешь в Нью-Йорке? Я думал, ты давно в Калифорнии, хлещешь коктейли с голливудскими звездами и гуляешь со старлетками». «Они никуда от меня не денутся». Согнувшись, я уперся руками в колени, стараясь отдышаться. «А вот что ты тут делаешь? Мне казалось, ты работаешь только по ночам». «Открылась вакансия в дневной смене. Помнишь Берни? Парня со светлыми волосами и дурацкой рыжей бородкой». «Конечно, я его знаю. А что с ним?» «Да ничего. Получил место в бригаде, которая ухаживает за льдом. Он теперь вместо Отто». Глен покачал головой. «Жаль, парни, ей-богу». «Почему жаль?» Глен посмотрел на меня. «Ты, стало быть, ничего не знаешь? Я имел в виду Отто. В клубе всем сообщили». «Но я-то больше не в клубе, Глен. Так что там с Отто?» «На прошлой неделе у него начался сильный кашель, и его отвезли в больницу с воспалением легких. Вчера его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Говорят, антибиотики не справляются, а его иммунитет после химии не работает. В общем, ситуация хреновая». «Черт! Ты знаешь, в какой он больнице?» «Святого Луки». «Понятно. Ну, мне нужно бежать. Всего хорошего, Глен». «Здравствуйте. Я ищу Отто Вулфмана. Как мне его найти?» Медсестра показала на дверь помещения слева от меня. «Он там. Койка номер 4». Реанимационное отделение представляло собой просторный зал, в центре которого располагался сестринский пост, а вдоль стен были устроены стеклянные боксы, похожие на большие аквариумы. Сдвижная дверь бокса номер 4 была приоткрыта, На стуле возле больничной кровати сидела какая-то женщина. Увидев меня, она встала и вышла из бокса мне навстречу. «Здравствуйте. Вы, наверное, миссис Волфман?» «Верно». «Я Макс Ярвуд, друг вашего мужа. Мы с ним часто виделись в Гардене». Она улыбнулась. «Я знаю, кто вы такой. Отто много о вас рассказывал. Он вас обожает. За все эти годы он не пропустил, наверное, ни одного матча с вашим участием». Я улыбнулся в ответ. «Вы меня ни с кем не перепутали? Обычно Отто называет меня молодым засранцем». Миссис Волфман усмехнулась. «Отто ругает только тех, кто ему нравится». Я посмотрел поверх ее плеча на кровать, на которой лежал Отто. Он был опутан проводами и трубками, подключенными к разным медицинским аппаратам и капельницам. Я только что узнал, что Отто заболел, и сразу приехал. «Как он?» «Боюсь, не очень хорошо. Пневмония вызвала общий сепсис». Миссис Волфман вздохнула. «Но я видел его совсем недавно, и он был в полном порядке». «Так и было, но эта болезнь, она застала нас врасплох. Отто — рак легких, поэтому приступы кашля для него обычное дело. Мы не обращали на них внимания, пока у него не поднялась температура. Химиотерапия ослабила иммунитет, поэтому болезнь развивалась очень быстро». «Можно мне посидеть с ним несколько минут?» «Дороти Волфман. Я только теперь вспомнил ее имя». Кивнула. «Я думаю, он был бы рад. Я как раз собиралась спуститься вниз, чтобы купить в Старбаксе стаканчик кофе, но не решалась его оставить. Если вы побудете с Отто, я как раз схожу». Я кивнул. «Не волнуйтесь, я вас дождусь». «Если хотите, я могу принести кофе и вам». «Нет, спасибо». Я улыбнулся. «Отто терпеть не мог кофе из Старбакса». «А то я не знаю». Она покачала головой. «Но мне он нравится. Хотите, открою вам один секрет?» Дороти поманила меня пальцем, и я наклонился ближе. «В буфете на кухне я держу упаковку простых белых пластиковых стаканчиков. Когда я покупаю себе кофе в Старбаксе, я вставляю фирменный стакан в один из своих стаканов без маркировки. Иначе Отто будет целый час ворчать, какой там паршивый кофе и какие высокие цены». Я рассмеялся. «Отличный ход, миссис Волфман». Она похлопала меня по плечу. «Ладно, постараюсь не задерживаться». Она ушла, а я так и остался стоять в дверях бокса, не зная, что мне делать, что сказать. Одна из медсестер прошла мимо меня, чтобы поменять на стойке одну из капельниц. Я обратил внимание, что, работая, она разговаривала с Отто вслух, рассказывая ему, что она делает и зачем. Когда она уже уходила, я спросил: «Разве он вас слышит?» Медсестра улыбнулась. Улыбка у нее была очень милая и немного усталая. «Все может быть. Многие больные, когда приходят в себя, помнят, что говорили им посетители, хотя, конечно, такое бывает не всегда и не со всеми. Лично мне нравится считать, что больные меня слышат, поэтому я и рассказываю им, что я делаю. Есть научные данные, согласно которым пациенты быстрее поправляются, когда слышат голоса близких людей. Считается, что это стимулирует восстановление нейронных связей в мозгу и сокращает время выхода из комы». Она кивком показала на кровать Отто. «Поговорите с ним. Поначалу вам, возможно, будет непривычно, но попробуйте просто рассказать ему, как прошел ваш день, что вы делали, о чем думали». Я кивнул. «Ладно, попробую». Она ушла, а я опустился на стул рядом с кроватью Отто и окинул взглядом сложное медицинское оборудование, к которому он был подключен. «Привет, старина», — начал я. «Помнишь, я обещал, что зайду попрощаться? Я это к тому, что тебе вовсе не обязательно было попадать в больницу, чтобы увидеться со мной перед отъездом. Медсестра говорит, ты можешь меня слышать. Боюсь только, что если я буду разговаривать слишком вежливо, это может сбить тебя с толку, так что я, пожалуй, буду вести себя как обычно». Я замолчал, вспоминая, как 7 лет назад мы с Отто встретились в первый раз. Сейчас я скажу тебе одну вещь, но если ты вспомнишь ее, когда очнешься, я буду все отрицать. В общем, все эти годы после каждой тренировки мне не терпелось увидеть тебя, поговорить с тобой, потому что ты был очень похож на моего отца. Папа был моей самой надежной опорой в жизни, но это не мешало ему регулярно тыкать меня носом в мои ошибки и промахи. Помнишь, в мой первый год в команде я ужасно задирал нос. Я был абсолютно уверен, что клуб просто счастлив заполучить меня в состав. Тем более, что я подтверждал свою, полученную еще в колледже, репутацию результативной игрой. Со мной же сразу подписали контракт на кругленькую сумму. Тогда я еще не сознавал, что в команде есть парни, которые провели на льду уже лет по 10-15 и перевидали немало подающих надежды новичков, которые так и не сумели стать звездами. В тот первый год больше всего мне доставалось от парня по фамилии Сикорски. Мы с ним постоянно конфликтовали и вскоре дошли до того, что начали собачиться даже на площадке. Однажды после тренировки я сидел на скамейке штрафников и переживал из-за нашего последнего столкновения, которое чуть не закончилось дракой. А ты, Отто, полировал лед широкой щеткой. Поравнявшись со мной, ты спросил, уж не собираюсь ли я жениться на Сикорске. Я вылупился на тебя, как на сумасшедшего, но в конце концов выдавил из себя, что он, мол, не в моем вкусе. И тогда ты сказал одну вещь, которую я помню до сих пор. «Не каждая война стоит того, чтобы на ней сражаться», — сказал ты. Должно быть, по выражению моей физиономии ты догадался, что я ни черта не понял. И тогда ты просто велел мне перестать тратить время и силы на всякое дерьмо, которое стоит между мной и моей мечтой. Я покачал головой. Только тогда до меня наконец дошло, что я трачу уйму энергии на войну, в которой не обязательно побеждать, и что эта бесполезная битва лишь отвлекает меня от того, что действительно имеет значение, а конкретно от того, чтобы оттачивать свое игровое мастерство. Я замолчал и некоторое время смотрел на цифры на мониторе, на котором отражалась частота ударов сердца Отто. «Кстати, я наконец-то познакомился с миссис Вулфман», — добавил я. «Наверное, мне не стоит говорить, что она слишком красива для такого старого пня, как ты». Я услышал позади себя сдавленный смешок и обернулся. В дверях бокса стояла Дороти Уолфман с двумя стаканами кофе в руках. «Спасибо, Макс. Теперь я понимаю, почему вы с Отто подружились. Ваши слова...» Он бы выразился примерно так же. «Извините, я не хотел, чтобы вы слышали». Она улыбнулась. «Ничего страшного. Отто, он всегда хотел, чтобы люди вокруг были настоящими, чтобы каждый говорил, что думает, и никто не притворялся тем, кем не является». Она шагнула вперед и протянула мне стакан. «Да, я знаю, вы сказали не брать для вас кофе, но ведь вы всегда приносили кофе ему, и я решила, что было бы правильно ответить тем же». Я кивнул. «Спасибо». Мы просидели в больнице еще часа полтора, рассказывая друг другу разные истории из жизни Отто. Так я узнал, что единственным человеком, который сумел нащупать у него слабое место, была его дочь. По словам Дороти, она крутила им, как хотела, и могла заставить сделать все, что угодно. Когда девочка училась в 7-м классе, у нее возникли проблемы с алгеброй, и миссис Уолфман сказала мужу, что впредь их дочь не должна уходить гулять, пока не сделает домашнее задание. В те времена Отто возвращался с работы раньше жены, поэтому строго следить за соблюдением этого правила предстояло именно ему. В течение какого-то времени Дороти казалось, что ее муж действительно следит за тем, чтобы их дочь не валяла дурака, а занималась. Но однажды ей позвонила преподавательница, которую всерьез обеспокоило резкое снижение качества домашних работ девочки. Даже ее почерк, сказала она, стал неряшливее, не говоря уже о том, что ребенок перестал справляться с элементарными примерами. Короткое следствие очень быстро выявило причину. Оказывается, их дочь продолжала, как и прежде, болтаться на улице с подругами, а домашнее задание за нее выполнял Отто, который разбирался в алгебре еще хуже, чем сама девочка. Я был рад, что зашел. Миссис Уолфман, похоже, нравилось вспоминать разные истории из совместной жизни с Отто. Да и рассказывать она умела. Я бы задержался еще, но когда сиделка, пришедшая вымыть пациента, попросила нас покинуть тесный бокс, я понял, что мне пора уходить. «Я дам вам свой телефон», — сказал я миссис Уолфман. «Позвоните мне, если что-то изменится, хорошо? Правда, через несколько дней я уезжаю, но пока я здесь, постараюсь заглянуть к нему еще раз». «Спасибо, Макс. Я обязательно позвоню», — ответила она. Я вбил свой номер в ее телефон и, попрощавшись, повернулся к выходу, но в последний момент остановился. «Еще одно, миссис Уолфман». «Да?» «Когда мы виделись в последний раз, Отто сказал мне, что собирается уволиться, чтобы отправиться с вами в путешествие через всю страну, и что его жизнь была очень счастливой, потому что рядом с ним всегда был любимый человек. Так что ваша дочь была не единственной, к кому он питал слабость». Она тепло улыбнулась. «Я думаю, был еще один человек. Довольно известный хоккеист, к которому Отто был неравнодушен. Просто он не хотел этого показывать». Два дня спустя миссис Уолфман позвонила мне и сказала, что Отто умер. В сознание он так и не пришел.